Он положил пистолеты на стол и откинулся на спинку кресла, сверкнув своими желтыми клыками. «Дело дрянь!» — проговорил он. «Дело дрянь! Если двое смелых парней, которые опустошили вместе со мной не одну бутылку вина и перерезали не одну глотку, затевают ссору из-за сущего пустяка. Я знаю, вы отважные ребята и пошли бы со мной против самого дьявола, если бы я вас попросил. Эй, слуга, принеси кружки, утопим в вине все наши раздоры». «Не время пить, капитан Шарки», — возразил Мартин. «Люди собрались на совет вокруг грот мачты и вот-вот явятся сюда. Они что-то замышляют, капитан Шарки, и мы пришли тебя предупредить». Шарки вскочил на ноги и схватил шпагу, которая висела на стене, поблескивая медной рукояткой. «Чтоб им сдохнуть, мерзавцам!» — крикнул он. «Они сразу образумятся, как только я проткну одного из этих молодчиков, а то и сразу пару!» Он рванулся к двери, но ему преградили путь. «Их 40 человек, во главе их шкипер Суитлокс», — сказал Мартин. «И как только ты появишься на палубе, они наверняка разорвут тебя в клочья. Сюда, в каюту, они вряд ли посмеют войти, побоятся наших пистолетов». В этот миг с палубы донесся топот тяжелых сапог. Затем наступила тишина, и не было слышно ни звука, кроме мерного плеска воды о борт корабля. Затем раздался грохот, словно в дверь били рукояткой пистолета, и в тот же миг сам Суитлокс, высокий черноволосый человек с темно-красным родимым пятном на щеке, ворвался в каюту. Однако, встретив взгляд бесцветных тусклых глаз, он несколько сник, утратив свой гонор. «Капитан Шарки», — сказал он, — «я пришел как представитель команды». «Мне это известно, Суитлокс», — вкрадчиво ответил капитан. «За то, что ты натворил нынче ночью, тебя следовало бы прикончить». «Может и так, капитан Шарки», — продолжал шкипер. «Но если ты взглянешь наверх, то убедишься, что за мной стоят люди, которые не дадут меня в обиду». «Не дадим, будь мы прокляты!» — прогремел сверху чей-то бас, и, подняв глаза, командиры увидели в открытом люке множество свирепых, до черна загорелых бородатых лиц. «Ну так что же вы хотите?» — спросил Шарки. «Говори, парень, и быстрее с этим покончим». «Ребята решили, — сказал Суитлокс, — что ты сам дьявол, и что у нас не будет удачи, пока мы ходим с тобой по морям. Было время, когда нам попадались 2, а то и 3 корабля в день, и каждый из нас имел столько женщин и монеты, сколько хотел. А теперь уже целую неделю мы не поднимали паруса, и с тех пор, как миновали Багамскую банку, кроме 3 нищенских шлюпов, не захватили ни одного судна. Кроме того, ребятам стало известно, что ты прикончил плотника Джека Бартоломью, огрев его черпаком по голове, и теперь каждый из нас боится за свою жизнь. Да и ром уже весь вышел, а нам страсть, как охота выпить. И потом, ты сидишь у себя в каюте, а по уставу тебе полагается пить и веселиться вместе с командой. Вот поэтому мы сегодня, посовещавшись, решили...» Шарки бесшумно взвел под столом курок пистолета, и, возможно, мятежный шкипер так никогда бы и не окончил свою речь, но в этот самый миг на палубе раздался быстрый топот ног, и в каюту ворвался возбужденный корабельный юнга. «Корабль!» — закричал он. «Близко по борту большой корабль!» Распря мгновенно была забыта, пираты бросились по своим местам. И действительно, плавно колыхаясь на волнах, подгоняемый мягким тропическим ветерком, прямо на них, на всех парусах шел тяжело груженный корабль. Было ясно, что он шел издалека и не знал порядков, господствовавших в Карибском море, ибо не сделал ни малейшей попытки уклониться от встречи с низким черным судном, стоявшим на его пути, а прямо двигался на него, Видимо, небольшой барк не внушал ему никаких опасений. Торговое судно шло так смело, что на мгновение пираты, уже бросившиеся к пушкам и поднявшие боевые фонари, решили, что их застиг врасплох военный корабль. Но при виде невооруженных бортов и оснастки торгового судна из их груди вырвался ликующий вопль, и в ту же секунду десятки головорезов с криками и руганью вскарабкались на фок-эрей и ринулись оттуда вниз на палубу, взяв встречный корабль на абордаж. Шестерых матросов, которые несли ночную вахту, прикончили на месте. Сам Шарки ударом шпаги ранил помощника капитана, а Нед Галлоуэй сбросил несчастного за борт, и прежде чем спящие успели подняться со своих коек, судно очутилось в руках пиратов. Добычей оказался прекрасно оснащенный корабль «Портобелло» под командованием капитана Гарди, направляющийся из Лондона в Кингстон на Ямайке с грузом хлопчатобумажных тканей и скобяных изделий. Собрав на палубе своих ошеломленных и обезумевших от страха пленников, пираты разбрелись по кораблю в поисках добычи, передавая все, что попалось под руку, гиганту-квартирмейстеру, который, в свою очередь, передавал награбленное на борт счастливого избавления, где все вещи складывались у грот мачты и тщательно охранялись. Груз никого не интересовал, но в сейфе нашли 1000 гиней, а среди пассажиров, которых было 10, оказались 3 богатых ямайских купца, возвращавшихся домой из Лондона с туго набитыми кошельками. Когда все ценное было собрано, пассажиров и моряков захваченного судна потащили на шкафут, откуда по приказу Шарки, смотревшего на это с ледяной улыбкой, их поочередно бросали за борт, причем Суитлокс, стоя у поручней, награждал каждого ударом тесака, чтобы какой-нибудь хороший пловец не предстал впоследствии перед судом в качестве свидетеля обвинения. Среди пленников была полная седовласая женщина, жена плантатора, но и ее, несмотря на крики и мольбы о пощаде, бросили за борт. — Пощады ищешь, тварь! — заржал Шарки. — 20 назад ты, может быть, ее бы заслужила. Капитан Портобелло, еще бодрый, крепкий старик с голубыми глазами и седой бородой, остался на палубе последним. Он стоял в свете фонарей со спокойным и решительным видом, а перед ним кланялся и кривлялся сам Шарки. — Капитаны должны уважать друг друга, — сказал Шарки. И будь я проклят, если я не знаю, как вести себя. Видишь, я дал тебе возможность умереть последним, как и подобает смельчакам. Теперь, дружище, ты видел их конец и можешь с легким сердцем отправиться вслед за ними. Так я и сделаю, капитан Шарки, сказал старый моряк, ибо я по мере моих сил выполнил свой долг. Но прежде чем я отправлюсь за борт, мне хочется кое-что тебе шепнуть. Если ты собираешься просить пощады, можешь не стараться. Ты заставил нас ждать 3 дня, и будь я проклят, если хоть один из вас останется в живых. Нет, я хочу лишь рассказать то, что тебе следует знать. Вы и не подозреваете, что является настоящим сокровищем на борту этого судна. Вот как? Черт меня побери, я вырежу тебе печенку, капитан Гарди, если ты не расскажешь нам все, где сокровище, о котором ты говоришь.